Создавая духовную музыку, самую возвышенную из всего мною написанного, я пользовался теми же приемами, что при создании самых светских своих произведений. Странно. Все остальные сочли, что месса исполнена благочестие. Даже Шахтнер невольно опустился на колени, а ведь он неверующий. Шахтнер всегда предпочитал светскую музыку. А другим казалось, будто я прощаюсь с Зальцбургом. А ты и правда прощался? Вольфганг пожал плечами. Он уже много лет пытался навсегда покинуть Зальцбург. Но это было не так-то просто. Как бы ни раздражал его родной город. И на тот случай, если он видит его в последний раз, Вольфганг долгим взглядом проводил исчезающий из вида Зальцбург. По пути домой они остановились в Линце, погостить в имении графа Йогана Тунна, свекра Вильгельмины Тун. Граф настаивал, чтобы Моцарты прожили у него несколько недель, и такое радушие казалось особенно приятным после холодного приема на Ганнибальплац. Правда, граф Тун мечтал только об одном — получить симфонию. Вольфганг не вез с собой ни одной симфонии. А он непременно хотел отблагодарить графа за гостеприимство и сел писать новую. Симфония нужна была графу для концерта, назначенного на 4 ноября, и у Вольфганга оставалось всего 4 дня. В промежутке между работой он писал папе. «Пишу каракулями в страшной спешке, и все же надеюсь, что выйдет что-нибудь приемлемое». Констанция уже свыклась с этой его удивительной способностью и принимала как нечто само собой разумеющееся. Но ее поразила Линдская симфония до мажор. Искусно построенная, она не носила на себе следов спешки, в ней звучало много свежих мелодий, и оркестрована она была мастерски. Когда Констанция высказала изумление, ведь он сочинил, написал, отрепетировал и исполнил Линдскую симфонию всего за 4 дня, Вольфганг улыбнулся и ответил: «Я уже несколько лет не сочинял симфонии. Возможно, она просто зрела во мне все эти годы». Вольфганг прибыл в Вену в прекрасном расположении духа. Новую симфонию с восторгом приняли в Линце. Радовало его и то, что он написал мессу и тем самым выполнил данную Богу клятву. Вместе с Констанцией они отправились к госпоже Вебер за своим младенцем. А та разразилась слезами и запричитала. «Раймунд умер от желудочной спазмы еще 19 августа. Я не хотела писать, боялась испортить вам поездку». Потрясенный печальным известием, Вольфганг дал себе слово не оставлять впредь своих детей на чужом попечении. А Констанция не могла говорить о Раймунде Леопольде без слез. Но госпожа Вебер клялась, ребенок все равно умер бы. Остались бы они в Вене или нет? Желудочные заболевания косили младенцев нещадно, даже в знатных семьях. И Вольфганг не мог винить тещу и кормилицу. Действительно, за последние месяцы погибло много новорожденных. Оправившись от постигшего его горя, он решил, что им нужен еще ребенок. И когда через несколько недель обнаружилось, что Констанция снова беременна, впервые с тех пор, как они вернулись домой, у обоих полегчало на душе. Вольфганг ознаменовал это событие переездом на новую лучшую квартиру в Тратнергофе. Так называлось большое здание на Грабене, где они теперь поселились. Оно было построено Томасом фон Тратнером. Состоя на службе при императорском дворе в качестве печатника, Тратнер разбогател и был возведен в дворянское достоинство. Фон Тратнер очень гордился своей причастностью к миру искусства. Мнил себя художником, в знак чего любил наряжаться в широкие блузы и рембрандтовский берет. Жена фон Тратнера была одной из самых преданных учениц Моцарта, и супруги с удовольствием сдали композитору квартиру в своем доме. Вольфганг уговорился с хозяином, что будет использовать первый этаж Тратнергофа для своих концертов, и это оказалось очень удобно. За несколько месяцев его слава как композитора и исполнителя чрезвычайно возросла. Словно все прежние достижения явились лишь подготовкой к бурному расцвету его таланта.